помутили тут же ее рассудок. Бедная мать! Мы рассказали уж, как она в первом припадке своего сумасшествия встретила Волынского и столько напугала его. Глава 10. Вот каковы мужчины. Поэтому ты мне обязан более, чем любовью. Ты должен меня любить как возлюбленную и как мать. Слышишь ли, Анри, речь идет о твоей чести, ибо эта любовь возвышенная и святая. Сю. Что скажет ему Мариорица в оправдание? Что может она сказать? Она встретила свою мать, цыганку, не так ли? Тогда как Волынский хочет развестись с женою для того, чтобы жениться на ней. Жениться, однако ж, на княжне, любимице государыни, не на цыганке же. Чтоб ему принадлежать, она готова идти к нему в услужение. Ее любовь выдержит все превратности судьбы, все пытки. Но выдержит ли это испытание его сердце? Ужасная ночь. С какой безотчетной радостью шла она в объятия друга, и вместо сладкого поцелуя прожгло все ее существо клеймо позора. На какие жертвы решалось пламенное дитя Востока, и чем вознаграждена за это? Она горько плачет. Она смочила всю подушку слезами. Хотела бы выплакать на ней свое сердце, свою жизнь. Но мысль расстаться с ним, как бы то ни было, хоть смертью, для нее ужаснее всего. Дочь цыганки. От одной мысли об этом кровь останавливается и стынет, рассудок мутится. Но полно. Говорено ли это было? Слышала ли она точно эти слова? Если и сказано, не обман ли из каких-нибудь видов? Нет, говорит Мариорица сама с собою. Все это слышала я. Все это слишком горькая правда. Так помню, будто во сне телегу с навесом из грубого холста, теплую грудь и теплые лобзания женщины, пожар, и опять эту женщину в борьбе с янычаром, похищение, завет, и опять ее, и везде ее. Кто ж это все, как не мать? Понимаю теперь и первое страшное свидание наше здесь, в Петербурге, и робость ее, и жаркие ласки, которые только может выдумать мать, и которых мне было так стыдно, не знаю отчего. О, с какой нежностью, с какой любовью целовала она мои руки! И я не понимала, почему сторонняя женщина меня так любит. За деньги Волынского, думала я. Неужели сердце можно купить до такого притворства? Пускай придет она. Я сама расцелую ее руки 100 000 раз, оболью их слезами. Только чтоб никто этого не видал, чтобы он не узнал. Да она этого сама не потребует. Понимаю теперь и заботы обо мне, и брошенные деньги, будто обожгли они ее. Сама эта ночь не доказывает ли ее любви? Она говорила, что изуродовала себя для меня ж. Наверное, чтоб не признали во мне ее дочери. Волынский сказывал ведь мне когда-то, что видел женщину на меня очень похожую. Он говорил, конечно, про нее. Добрая мать, чем я тебе заплатила за это? Постыдными поручениями, проклятием. Господи милосердный, Возьми назад мое безумное слово. Матушка, прости меня. Добрая, несчастная мать, несчастная дочь. Видно, обе родились под злополучную звездою.